Они редко выпадали такие минуты, поэтому Воронихин и ценил их по-особенному. В воскресенье, только что проснувшись, он знал, что его ждет праздник. И с этим ощущением предстоящего праздника одевался, завтракал и даже, уходя из дома, поглядел на себя в зеркало, улыбнулся. Ничего еще, мужик, смотреть можно. В центре Крутоярова, за домом культуры, была большая площадь, оставшаяся еще с прежних времен. Вот ее половину и занял торговый комплекс. Несколько аккуратных каменных магазинов под одной крышей. Сейчас, когда с них сняли строительные леса, и они предстали во всей красе, как новенькие, весело раскрашенные игрушки. Старая площадь сразу изменилась, стала праздничней и нарядней. На ней толпился народ. Как же, не каждый день такое событие. Вдоль площади установили деревянные прилавки. За ними сноровисто распоряжались бойкие продавщицы, одетые в цветные сарафаны поверх фуфаек. Жарились шашлыки, дымились огромные самовары, шла шумная торговля. И над всем пестрым людским скопищем гремела веселая музыка. Невольно заражаясь общим весельем, радостно улыбаясь, Воронихин прошел к трибуне, где его уже ждали. Приветливо со всеми поздоровался, отдельно кивнул Козырину. «Что, твой день сегодня?» «Как же, Александр Григорьевич, 2 года, денно и нощно. Как говорится, одна забота». «Ну что, начнем?» Воронихин подошел к микрофону на трибуне, окинул взглядом многолюдную площадь и вдруг вспомнил, отчетливо, ясно вспомнил, как он обедал в старенькой маленькой чайной. Сидел за колченогим столом и прикрывал миску с борщом ладонью, потому что с пожелтевшего в разводах потолка медленно тюкали капли. Чайная стояла на месте нынешних весело раскрашенных магазинов. И он тогда дал себе слово, что снесет с земли всю эту рухлядь, чего бы ему ни стоило. И он снес ее. Ему сейчас казалось, что он поднимается вверх, словно в полете, отрывается от земли и взлетает. Радостно, упруго ударяет сердце, когда оттуда, с высоты, он видит обновленным старое Крутоярово. И оно, построенное, ухоженное, будет ему судьей. «Да, Паша», — мысленно возразил он сейчас Саватееву, «оно будет мне судьей». Шагнул к микрофону еще ближе, негромко, набирая разгон, начал говорить. Говорил о старой чайной, о тех чувствах, которые он сейчас испытывал, и был по-настоящему счастлив. Потом, когда осмотрели магазины и когда зашли перекусить в кабинет к Козырину, Воронихин не удержался и потрепал того по плечу. Молодец! Он знал, как много нужно было вложить труда, чтобы построить комплекс, и умел это ценить.